и я решил попросить, чтобы почту мне и на цюрихские дни не пересылали, а посылали ее только в Баден. Много на этой дороге станций, игравших в моей жизни какую-то роль. Гёшенен, Флюэлен, Цук и особенно Бруннен, где этим летом закончил свою пентеселею Отмар Шок. Сияющим воспоминанием остался во мне тот ранний вечер у рояля в его комнатке. Шок Отмар, 1886-1957, швейцарский композитор, друг Гессе, положил на музыку 23 его стихотворения. Мимо всего этого я проехал и, прибыв в Цюрих, с готовностью окунулся в город. То есть Цюрих — тоже такое слово, которое для каждого может означать что-то другое. Для меня оно уже много лет означает что-то азиатское. У меня там есть друзья, прожившие много лет в Сиаме. И в их-то доме среди множества воспоминаний об Индии, о море и дальних краях я и остановился, встреченный благоуханием риса и карри, в сиянии золотого сиамского шкафа храма под взглядом тихого медного Будды. У меня там есть друзья, прожившие много лет в Сиаме. Имеются в виду Алиса и Фриц Лейхтхольды, с которыми Гессе познакомился во время своего путешествия в Индию и в цюрихском доме которых неоднократно останавливался. Им писатель посвятил Нюрнбергское путешествие. Вылезать из этого экзотического логова в город, в современность, игривость, элегантность, ходить на музыку, в театр, да и в кино, снова было для меня несколько дней чистым удовольствием. К городу у меня и по сей день отношение совершенно детское. Мне трудно составить себе общее представление, меня везде поглощают и занимают частности. Я заглядываю в лица в трамвае, читаю плакаты, восхищаюсь каким-нибудь монтером или подмастерьем, едущим на велосипеде, руки в карманах, по людным улицам, стараюсь узнать песенку, которую он напевает, долго наблюдаю за полицейским, который стоит среди сутолоки на перекрестке и рукой в большой белой перчатке дирижирует безумным движением. Меня притягивают анонсы кинотеатров. Я рассматриваю витрину за витриной и поражаюсь множеству книг, игрушек, мехов, сигар и других прекрасных вещей. Забираюсь потом в боковые улицы, к фруктовым и зеленым лавкам, витошникам, маленьким мутным витринам с запыленными листами, полными старых почтовых марок. Снова выхожу на какую-нибудь транспортную артерию и подвергаю опасности свою жизнь среди автомобилей. Вскоре после чего, устав, бываю рад где-нибудь присесть, причем не в кафе, не в современном ресторане, а где-нибудь в квартале рыбаков или витошников, в каком-нибудь дымном кабачке, где почтальоны и посыльные в блузах сидят за небольшими кружками белого вина и едят крендельки, колбаски или крутые яйца, во множестве лежащие наготове на всех столах. Будь то Милан или Цюрих, Мюнхен или Генуя, я обычно оказываюсь в таких местах в мрачноватых и замызганных боковых улочках, в кабачках, где единственное украшение составляет банка с двумя золотыми рыбками или букет бумажных цветов. А на стене висит пожелтевшая фотография Наполеона III или пригородного клуба атлетов, и где что-то напоминает мне первые запретные посещения пивных в школьные мои годы. Там пьют белое местное вино из толстенных стаканов, доброе вино, заедая его разложенной на столах снедью, смешным печеньем, усыпанным тмином, соломкой, толстыми колбасками. В этих местах слышишь чистую и мощную речь страны и народа, и по платью, по форменной одежде людей, видишь, какого они сословия. Входит шофер в меховой шубе, стоя выпивает у буфета рюмку водки и, строя из себя барина, хлопает хозяина по спине и дает пинка собаке, вытирает рот и громко захлопывает за собой дверь. Входит бледная женщина в заношенной одежде, униженно стоит минуту у двери, тихонько подкрадывается к хозяйке, показывает из-под полы пустую бутылку, вступает шепотом в переговоры, уходит ни с чем. Молодой человек просовывает в дверь голову и кричит: «Роберт, здесь?» Хозяин качает головой: «Он же сегодня в 57-м». Входит посыльный, нагруженный стулом с обивкой из красного плюша и комнатной пальмой в горшке. Он прислоняет стул к стенке, ставит пальму на стол, садится под ней и заказывает двойную кружку молодого вина. По причинам, исследовать которые я пока не удосужился, все эти события мне интересны. Я долго могу наблюдать за ними, в течение двух, в течение трех стаканов. Мой не очень благородный вкус позволяет мне захаживать и в кино, где я принадлежу к самым искренним и, как тешу себя, самым понимающим почитателям Чаплина. Очень люблю я и итальянца Мачисту, а вот больших пышных фильмов с костюмами исторических династий я избегаю, они назидательны. Мачиста, правильнее Мачисте, псевдоним, настоящее имя и фамилия Бартоломео Пагано, 1878-1947, итальянский киноактер, создал в фильме «Кабирия», 1914 год, комический образ Мачисте, человека, наделенного могучей силой и добрым сердцем. Побывал я и на международной выставке искусства и порадовался тому, как прекрасно и сильно выделяются среди всего этого хаоса картины Карла Гофера. Гофер Карл, 1878-1955, швейцарский художник, неоднократно бывал в доме Гессе в Нонтальоне. Затем посидел с несколькими художниками и литераторами в кафе и за короткое время узнал все новости из мира искусства, так что и в этой области оказался на некоторый срок на высоте. После каждого из этих походов я, довольный, возвращался в Сиам и отдыхал под Буддой среди китайских чаш. Это же для отшельника и работяги-домоседа самое прекрасное в путешествии — снова быть гостем, чувствовать тепло и доброжелательность, с кем-то болтать, с кем-то серьезно беседовать, с кем-то смеяться, с кем-то чокаться. Надолго мне никогда не удавалось примкнуть к какому-то кругу, с кем-то объединиться и жить общей жизнью, достичь какого-то постоянного симбиоза с другими. Зато мне всегда, к счастью, удавалось находить на короткие промежутки милых друзей, и я наслаждаюсь возможностью говорить откровенно, не осторожничать, выкладывать все как есть. В том, что мои друзья, в том числе и те, кто знает меня довольно близко, во всех моих глупостях и странностях все-таки мне верны, я усматриваю единственное убедительное оправдание своей немного смешной жизни. Этими цюрихскими днями мое путешествие на некоторое время кончилось.